Она хочет сделать тебя вторым, уйти и предложить тебя на свое место. Я это чую. У меня чутье, сам знаешь. Вот почему я и тороплю тебя. Уедет и все. По телефону такого не скажешь. Понял, дурачок? Алик призадумался. Возможно, мать и права. Незаметно, чтобы Наташка была счастлива там и дорожила своей карьерой. Какая-то она не такая приехала. И эта стрижка будто что-то хочет поменять в корне. Ну а что она здесь будет делать? Да найдет что. Откуда ему что известно о ее жизни? Может, замуж выйдет за того же Динара и будет там жить припеваючи. Ни за что не отвечая, делая только то, что захочет. Кайф. А ему надо будет вести этот посольский неподъемный и малоуклюжий воз. А он уже привык к свободе и безответственности. Как хорошо. Но мать права. Что дальше? Дальше ничего. Медленное старение, безмозглое, даже баб у него нет, даже друзья испарились, как сон. Все как сон. Алиса ждала, что он скажет. Она смотрела на него, и ей становилось его жалко. Был красивый, веселый, перспективный мальчик. А что сталось? Ей не хотелось признаваться сейчас себе в том, что виновата в этом Наташа. Но сейчас Наташа хочет исправить хоть что-то, и надо на это идти. Другого случая не будет. Вдруг Алекс спросил. «Так что, думаешь, соглашаться?» Алиса завопила. «Не думаю, не думаю!» «Уверена?» Алик усмехнулся. «Ладно, уговорила речистая. Пойду скажу Инке». Алиса остановила его. «Мальчик мой, этого пока делать не надо. Ты знаешь Инну. Она надумает 100 верст до небес и все лесом. Может быть, даже сначала поехать одному». Лизе пока устроится на курсы, как Наташа когда-то, и уж потом ехать им. Ну, прошу тебя, не надо, подожди. Хотя бы отъезда Наташи. Пусть Инна видит, что у нас ничего нет, и успокоится, а то она такая мрачная, ужас. Алик был недоволен, что подчиняется матери, но, по правде говоря, он и сам не очень жаждал сообщить новость Инке. Она такая ненормальная. И он видел тоже, что она темнее тучи и что-то вроде бы хочет сказать ему, но останавливает себя. Он даже хотел спросить ее, не хочет ли она что-то сказать, но не стал, потому что неизвестно, что она скажет, какую чушь придумает. «Надо ее сегодня хорошенько вытрахать», — подумал Алик лениво, потому что любимое занятие, траханье, ушло как-то само собой из жизни, осталось на задворках. И это его тревожило, но он ничего не предпринимал. «Хорошо», — сказал он, — «я пока не скажу ей». «Сейчас же иди к Наташе», — напутствовала его Алиса. «Не тяни». «Я сказал «да» и оставь меня. Когда найду нужным, тогда и скажу». «Что, у меня здесь есть конкуренты, которым она тут же предложит это место?» «Хватит, мама, командовать. Невозможно». Алиса молчала. «Если сейчас ему возразить, то можно нарваться на ссору. И тогда он назло сделает все наоборот –